Глава третья. Обычный городской парень. В Ларгонии улица предназначена для того, чтобы добраться от одного места к другому. И только. У нас невозможно увидеть человека, расслабленно бредущего между домами. Его могут принять за раненого или больного и вызвать медиков. А здесь, в Харькове, столько праздно шатающего народу. Им что, делать нечего? Сразу всем? Видать, богато тут живут, если могут себе позволить идти нога за ногу. Или они все пенсионеры, от мала до велика? Да, нелегко привыкать к чужому миру. Усилием воли буквально заставил себя двигаться в том же темпе, что и окружающие. Скрывшись с места преступления, я на минутку заскочил в квартиру предателя, а потом с полчаса шел вдоль дороги. Местные троллейбусы создавали много шума. Но меня это не отвлекало от тяжелых размышлений. Оказаться в тылу врага без крыши над головой, без документов, без информации, без связи с начальством, что может быть хуже для разведчика, точнее диверсанта? Я выяснил, что наш агент работает на чужого дядю, но доложить не мог. И почему они не догадались забросить сюда резервную станцию? Как можно работать без подстраховки? Весточку майору Тарлу смогу передать только через Шарга, а его еще надо как-то найти. Сведений о резиденте у меня имелось немного. Номер телефона, пара адресов, где он время от времени появлялся, а также местонахождение тайника. Приборчик, которым меня снабдили, мог передавать лишь три типа сигналов. Первый означал, что все хорошо, второй – возникли проблемы, третий – провал операции. По инструкции следовало отправить второй сигнал. Но и это мне бы ничем не помогло. А если они сообщат маме? Нет, еще не настолько все плохо, чтобы ее волновать. Тарл обещал через сутки отправить мне небольшую посылку со вспомогательным оборудованием и оружием. Именно поэтому я не стал брать стволы аборигенов. Лучше работать с тем, к чему привык. Благо ждать недолго осталось. К сожалению, станция связи имела слишком большой вес. Ее перекинуть установка не смогла бы. Хорошо, что в спешке я все-таки успел позаимствовать у продажного хозяина имевшуюся в доме наличность. Ему-то она теперь точно не понадобится. Мужик даже не старался скрыть, где хранил деньги, когда мы с ним выходили из квартиры. Видать, был уверен, гость покидает его дом навсегда. Зря. При такой работе лучше во всем сомневаться. Чрезмерная самоуверенность – штука опасная. Вернувшись, я забрал документы Петра Вениаминовича и разжился 3000 гривен. Много это или мало, разберусь потом. А сейчас следует найти безопасное место. «Алле, Славик, ты сейчас где?» Впереди неспешно двигалась девушка, разговаривая по телефону. «Надо отдать должное этому миру. Здесь женщины моего вида встречались всюду, и я никак не мог к этому привыкнуть, одаривая каждую восхищенным взглядом». Они улыбались, но ответной заинтересованности никто не проявлял. Видимо, меня и здесь принимали за малолетку. А может, одежда виновата? Честно говоря, другие мужчины носили совершенно иное обмундирование, и на них оно не висело, как на вешалке. «Я через полчаса буду в парке Шевченко. Может, встретимся?» — предложила она Славику. Тот, похоже, согласился. «Тогда до скорого. Целую». «Парк — это здорово. Если ничего не придумаю, можно заночевать и там». Воспользовавшись подсказкой незнакомки, последовал за ней. Вскоре мы оказались на огромной площади, посредине которой стоял высокий монумент. И не жалко им материала на, в общем-то, бесполезную вещь. Нет бы, как у нас, воспользоваться голографическим изображением и включать его только когда мимо проходят люди. Хотя о чем это я? У них ведь, наверное, нет пока таких технологий. За памятником размещалось несколько единиц боевой техники. Тоже странно. Оружие должно либо выполнять свою функцию, либо переплавляться для изготовления нового оружия. А это зачем? Все тут у них не как у людей. Дальше путь пошел немного в гору. Узкие тротуары были зажаты между серыми зданиями, которые буквально нависали над прохожими. Почему-то сразу подумалось о бомбовом ударе. Несколько взрывов, и улицу заблокирует. Опять о своем. Пора прекращать мыслить категориями военного времени. Нужно быстрее становиться таким, как все здесь, пока мной не заинтересовались. Я едва не потерял проводника, засмотревшись на море фонтанов перед большим зданием, внезапно открывшимся слева. И все-таки это красиво. А сколько воды! Начинаю понимать печаль мамы. Ведь ее лишили всего этого великолепия. Кстати, что в записке? Отыскав глазами уже почти знакомую девушку, я ускорил шаг и вытащил из кармана сложенный лист. Судя по весу, внутри что-то лежало. Выполнишь задание, ни в коем случае не вздумай возвращаться в наш ад. В России отыщи свою бабушку и оставайся у нее. Она уже старенькая и совсем одна. Так мне будет спокойнее и за нее, и за тебя. Передашь эту вещь и расскажешь, кем ей приходишься. Почему я не смогла приехать? Придумай сам, но пусть она знает, что я жива. Мама указала адрес. Лариса Васильевна тебя обязательно признает. Ты очень на меня похож. Удачи. Целую. В письме оказалось серебряное колечко с крохотным синим камушком. Нацепил его на палец камнем внутрь. А бумагу уничтожил, предварительно запомнив ее содержание. Так, куда мне дальше? К бабушке? Рановато. Да и живет она не в Харькове, если адрес не сменила. Нет, сначала нужно выполнить задание. Каким образом? Ответ в стадии проработки. Инструкции майора Тарла не изобиловали полезной информацией. Довольно приблизительный район доставки посылки. Метод ее поиска с помощью сканера, способного обнаружить вещицу нашего мира с расстояния в 100 шагов. И способ уничтожения. Сканер и огневая смесь для сжигания чужеродного земли оборудования лежали в тайнике, до которого еще следовало добраться. Сразу за фонтанами начинался парк. Девица свернула с дороги и продолжила путь в тени деревьев. Теперь можно было и отстать, но по инерции поплелся за ней дальше. Хаос меня забери, какое изобилие! Клумбы, фонтаны, забавные гипсовые фигурки на детской площадке и масса торговых точек, где я не удержался и купил мороженое. А сколько красивых девушек! Мне стало удивительно хорошо. Да, они здесь в раю живут, едят вкусности, гуляют, наслаждаются прекрасными видами. У нас на курорте, наверное, такого не бывает. Хотя сам не был, точно сказать не могу. Поедая второе мороженое, решил, что в сложившейся ситуации могу устроить себе день отдыха. Точнее, адаптационный период. Наблюдаю за аборигенами, привыкну к образу жизни, научусь бесстрастно смотреть на лица противоположного пола. До вечера именно этим я и занимался. И сумел-таки добиться некоторых успехов. Главное, научился отводить взгляд от женской груди, даже если она была наполовину обнажена. 4 раза пробовал пиво и понял, что на 3-й пробе стоило остановиться. Выяснил, что для проживания в парке 3000 гривен надолго не хватит. Кстати, на самом деле лесной массив назывался садом имени Шевченко. Однако плодовых деревьев я в нем не увидел. Зато нашел зоопарк, киноконцертный зал, море всяких питейных заведений и ни одной площадки для выяснения отношений. А прямо на выходе из парка находился местный университет и огромная площадь, куда выходить я пока не решился, и продолжил дальнейшее исследование. Самой большой удачей дня стало обнаружение довольно укромного места, которое идеально подходило для ночлега. В нижней части парка я наткнулся еще на один фонтан, каскадный. Вода здесь стекала по огромным ступеням, расположенным между лестничными пролетами, а справа от комплекса стояли большие деревья с густыми кронами. На одной из них было несложно забраться и надежно укрыться от внешнего мира среди ветвей. Когда стемнело и парк опустел, отправился в номер. Оборудовал спальное место, устроился. И надо же такому случиться. Среди убаюкивающей тишины услышал неприятные голоса. Вроде кто-то пытался петь. «Гоп-стоп! Сэмен! Засунь ей под ребро! Гоп-стоп! Смотри, не обломай перо! Об это каменное сердце!» «Заткнись, мятый! Еще услышит кто! Нам лишние свидетели ни к чему!» «А ты мне пасть не затыкай, доктор! Может, у меня душа поет! На веселое дело идем! Да и кого бояться? Менты сюда даже днем не заглядывают!» Нашел еще веселиться. «А че? Говорят, там девка будет, и даже вполне ничего себе! Тебе что, девиц не хватает? Хочешь, адресок нового борделя подкину?» Скучно с ними, с профессионалками. Мало того, что деньги платишь, так еще и поранить боишься. А тут делай, что хочешь. Все равно потом в расход. Двое прошли под моим деревом и двинулись дальше. Он сказал: Семен, или мне послышалось? Неужели именно так должны пересечься наши пути? Эх, только устроился. Пришлось поторопиться. В темноте я мог потерять неожиданно появившийся луч надежды. Быстрей, быстрей. Снова услышал голоса, а вскоре показался свет. Несколько человек стояли под одиноким фонарем. «Лорд, я не собираюсь ничего подписывать, и дрёна вошь», — мрачно произнес мужчина лет 40. Любопытно, как бы он это сделал, стоя привязанным к столбу? «Зря упорствуете, господин Мелехов. Давно пора понять, что противиться воле Артура, по меньшей мере, неконструктивно. Твой Артур и сам скоро доиграется. Думаешь, на него управы нет? Думаю, что вы сейчас не в том положении, чтобы кому-то угрожать, тем более ему. Если твой хозяин так жаждал со мной покалякать, чего сам не явился? Белые ручки испачкать боится. Потому и прислал шестерку вроде тебя. Господин Мелехов, я бы не советовал переходить на личности. Мои ребята особым терпением не отличаются. И давайте сразу внесем ясность. У нас нет хозяина. Мы выполняем договорные работы по оказанию услуг уважаемым людям. Это кто уважаемый? Артур? Да я с этим уважаемым на одном поле даже по большой нужде. Договорить пленнику не дали. Стоявший справа ударил Мелехов в солнечное сплетение, прикованный к столбу в пассиве. Двое у фонаря плюс. Лорд и еще парочка в активе. Постарался сосчитать всех присутствующих. И который из них Семен? Мятый! — одернул ударивший лорд. — Без моей команды руки не распускать. — А чего он? — Заткнись! На этот раз старший применил лексику, более понятную подчиненному. Затем снова обратился к прежнему собеседнику. — Значит, вы отказываетесь вести конструктивный диалог? — Да пошел ты! — Опять грубите? — Видимо, я напрасно остановил душевный порыв своего друга. — Доктор, пригласите леди. Подошли еще два мужика, привели девушку. У нее были связаны за спиной руки, а рот заклеен какой-то пленкой, поэтому кричать она не могла. «Анфиса!» — вскрикнул узник. «Лорд, отпусти ее немедленно, иначе не переживешь этот день!» «Я бы с вами поспорил, но не вижу в этом смысла. Лучше подумайте, что мы с ней сделаем, если вы не подпишете бумаги. Причем это будет происходить на ваших глазах. А если подпишу, то сразу после моей смерти могу торжественно обещать сократить список светских мероприятий для вашей дочери. Засунь свои обещания знаешь куда. Джентльмены, приступайте, — приказал лорд. У меня внутри словно что-то взорвалось. Как они вообще смеют? Закинуть бы таких на несколько лет в Аргонию, где нормальную земную женщину днем с огнем не сыщешь. Без шума я выбрался на освещенную местность. Так, мужики, кто из вас Семен? Отвечать быстро. Второй раз спрашивать не буду. На пару секунд в воздухе повисла звенящая тишина. Противник ошеломлен. Первая цель достигнута. «Ты че, пацан?» — снова проявил несдержанность Мятый. «Жить надоело!» Пленнику терять уже было нечего. «Я...» — быстро откликнулся он. Так и думал. Двинулся прямо к нему. Оказавшись в двух шагах от столба, я начал с бандитов, охранявших Мелехова. Подкат, нижняя подсечка, и голова противника оказывается под ногами. Используя в качестве меча, попасть в височную область труда не составляло, но тут же пришлось уклониться от ножа. Спасибо, вам не пригодится, хотя бы для того, чтобы отправить к праотцам прежнего владельца. Ого, у них еще и огнестрел припасен. Клинок летит в мужика, который вытащил пистолет с глушителем. -3 с 7. Пойдем дальше. Следующим на пути оказался лорд. Он явно не ожидал от меня подобной наглости и немного замешкался, вытаскивая что-то из внутреннего кармана пиджака. Не стал удовлетворять свое любопытство. Надо будет, потом посмотрю. Атака на верхнем уровне. Он даже шаг в сторону поленился сделать. А туда же, в лорды записался. Кто на очереди? Так, еще двое. В глазах ужас, значит, не соперники. Как в воду глядел. 3 секунды, и с ними покончено. Еще шаг, и я убью девчонку, раздался чей-то голос. Не обращая на него внимания, быстро покидаю освещенную зону. Выглядываю из-за дерева. Тот, которого называли доктором, приставил ствол к виску девушки. Мне их видно хорошо. Им меня. Вряд ли. Да мне она и не нужна, отвечаю равнодушно. как, впрочем, и твои приятели, не дергались, были бы живы. Зато она нужна Мелехову. Вот с ним и договаривайся. Я обозначил свою позицию, а сам тихо направился в обход. Мало ли, на чем они сойдутся. Пленницу все равно не отдам. Почему-то сейчас представлял на ее месте свою сестру. Мелехов, я отпускаю твою дочь, а ты приказываешь этому главарезу прекратить бойню. Понял? Да. Так я жду. Парень, привязанный покрутил головой, пытаясь найти меня взглядом в темноте. Пусть доктор уходит. Главное, чтобы Анфиса не пострадала. Я держу ее на мушке. Одно неосторожное движение — стреляю. Ты понял? Не стал ему отвечать. Еще услышит голос за своей спиной. Занервничает. Мужик начал пятиться назад. Когда он вышел из освещенной зоны, немного опустил пистолет. Мне показалось, что бандит целится в ноги девушки. Но уж нет. Было четко говорено, чтобы не пострадала. Нельзя же быть настолько коварным. Это опасно для жизни. Причем в редких случаях для своей собственной. В темноте прогремел выстрел. По-моему, он совпал с хрустом ее швейных позвонков. Через несколько секунд я перерезал веревки Мелехова, потом вместе мы освободили Анфису. «Дочка, извини, родная, не думал, что эти сволочи до тебя доберутся. Папа, папа!» Она уткнулась в грудь отцу и разрыдалась. «Господа, не лучше ли нам покинуть это неприветливое место?» Решил их поторопить. «Доктор тут нашумел перед уходом, как бы нам в неприятности не вляпаться». «Тебя как зовут, ядрёный вошь?» — спросил мужчина. «Костя. Почему вмешался?» «Хобби у меня такое — оказывать помощь каждому человеку, который откликнется на имя Семён. Не хотелось бы тебя огорчать, но я не Семён». «Уже огорчили. Но для вас хорошо, что догадались откликнуться». «Понял. А какого рожна ты в парке забыл? Поздно ведь». «Да чего любопытный мужик. Минуту назад стоял на краю могилы, а теперь вопросами засыпал. Прямо спасу от него нет». «Живу я здесь. Временно. А вы спать мешаете», — ответил я не слишком дружелюбно. «Понял. Не желаешь временно перебраться под крышу?» «Возражений нет». Он повернулся к дочке. «Анфиса, пойдешь с Костей в гостиницу «Киевская». Тут совсем рядом. Снимите номер, переночуете. Утром я вас найду. А сейчас мне срочно нужно кое-что доделать». «Номер один на двоих?» Решил сразу расставить все точки над «и». «Да, так тебе будет проще выполнять функции телохранителя. Оплата — 1000 в день, плюс премиальные за хобби. Я умею быть благодарным». Он объяснил, как пройти к отелю, предупредил, чтобы мы не совались к парадному входу, поскольку отель закрыт на ремонт, и отправил нас в сторону университета. Дождавшись, когда девица перестала плакать, я спросил. «Кем отец работает?» «Коммерческим директором». «Большой человек?» «Наверное. Только я не могу понять, чего им нужно от папы?» «Завтра расскажет». С той стороны, куда ушел Мелехов, донеслось несколько хлопков. Видать, мужик решил перестраховаться. Точно, у кого-то из бандитов я видел пистолет с глушителем. Интересно, у них все коммерческие директора столь предусмотрительны. «Что это?» — остановился Анфиса, расслышав контрольные аккорды сегодняшней стычки. «Не знаю. Давай быстрее отсюда. Неизвестно, вдруг еще на кого нарвемся». «Ну ты же рядом!» Она схватила мою руку и прижалась горячим боком. Меня проняло до дрожи. Однако я не мог отодвинуться от той, чье тело теперь должен охранять. «Тебе холодно?» — спросил, лишь бы не молчать. «Есть немного. Переволновалась, наверное. Честно говоря, я чуть не уписывался от страха. Бывает, с непривычки. И у тебя? Я же не женщина». «Я пока еще тоже», — загадочно произнесла она. «И сегодня уже думал, что никогда ею не стану. Видимо, в свое время при изучении русского языка я что-то упустил. Раньше думал, что молодая женщина и девушка – слова-синонимы. А нет, все оказалось гораздо сложнее. В номере отеля Анфиса постаралась устранить этот пробел в моем образовании. Подробности описывать не стану. К тому же выяснилась еще одна тонкость. До сегодняшней ночи я мог считаться только парнем. Первый раз в жизни проснулся в постели не один. Чуть не свалился на пол с непривычки. Присел. Поправил подушку за спиной. В комнату уже проникли солнечные лучи, и у меня появилась возможность рассмотреть Анфису, что называется, в деталях. Мягкий овал лица, аккуратный носик, совсем не то, что у ларгонок. Губы вообще загляденье, так и хочется поцеловать. И ни единой морщины на лице. Если бы еще убрать этот агрессивный макияж, и чего она себя так размалевывает? Хорошо, ночью ничего не видно. Короткая стрижка густых каштановых волос сделала ее немного похожей на мальчика. Хотя нет, подростков с такими большими ресницами, наверное, не бывает. А сколько я их вчера видел-то? Особенно учитывая, что пялился в основном на девушек. Еще недавно идеалом женской красоты для меня являлась сестра и мама. Оно и понятно. Лучшие красотки Ларгонии по сравнению с ними не выдерживали никакой критики. В Харькове же я увидел столько сногсшибательных девушек, что испытал настоящий шок. Может, еще и поэтому так безрассудно кинулся спасать Мелехова, осознав, что бандиты собираются расправиться с его дочкой. Хлопнула дверь в прихожей. В номер зашел ее отец. Неудобно как-то получилось. Мы в одной постели, а тут... «Да не тушуйся ты, ядрена вошь! Анфис уже совершеннолетний», — успокоил он. «Одевайся, поговорить надо». «Пап, привет!» Не открывая глаз, сонно пробормотала молодая женщина. «Я посплю еще немножко». «Спи». Мы вышли во вторую комнату номера и сели на диван. «Держи». Он протянул пачку купюр. Мелехов всегда выполняет свои обещания, даже в безвыходной ситуации. «Помнишь, что я сказал лорду, когда тот поднял руку на Анфису?» «Помню. Он не переживет и дня, если тронет вашу дочь. И он, благодаря тебе, не пережил такие ядрёна вошь. Так что бери, ты меня вчера здорово выручил». Купюры в пачке не были похожи на гривны. Попытался прочитать название. Не получилось. «А что это?» «Баксы», — удивился он. «Ты что, никогда настоящие деньги в руках не держал?» «Не приходилось». «Ну даешь». Он хлопнул меня по плечу. «И откуда ты такой взялся? Прямо не от мира сего». «Удивительная проницательность. У меня имеются проблемы, о которых не хотелось бы говорить», — уклончиво ответил я. «Понял. Считай, что твои проблемы теперь и мои». «Думаю, у вас своих и без меня хватает». «Тот-то верно заметил. Поэтому будет к тебе большая просьба касательно Анфисы. Только сначала скажи, чем я могу помочь? Чудес не обещаю, но Мелехов не последний человек в Харькове». Он поднял указательный палец кверху. Задумался. Когда выход из затруднения обнаруживается слишком быстро, он, скорее всего, ведет в западню. Однако отказываться от неожиданной поддержки означало затянуть выполнение задания. Решил рискнуть. «Я прибыл из очень глухих мест и плохо ориентируюсь в городской жизни. Мне нужно срочно попасть в Москву, но нет документов». «А это что?» — он указал на торчавшие из кармана корочки. «Это? Нашел на улице, думал, вдруг пригодятся». Я положил на столик паспорт Петра Вениаминовича. Второй — просто блокнот. О книжице с сонным газом решил умолчать. Как любил говорить сержант, убийственные сюрпризы должны содержаться в строжайшей тайне вплоть до их применения. «Значит, могу забрать?» Мелехов взял документ. «Пожалуйста. Как пришло, так пусть и уходит». «Считай, тебе сильно повезло, парень. Я именно тот, кто тебе нужен. Завтра подберем паспорта и на тебя, и на Анфиску. Моя просьба как раз состоит в том, чтобы увезти дочку подальше от Харькова. У нас здесь намечается небольшая война. Не хочу, чтобы она пострадала. Хватит и вчерашних волнений». «До Москвы могу проводить, но потом я дам тебе несколько адресов. Ты передашь с руки на руки и свободен, если, конечно, у вас чувства не воспылают. Да, насчет документов. У тебя фотография имеется?» «Нет, не успел сделать». «Не страшно, сядь к стене». Он достал мобильный и сделал несколько снимков. Выбирая наиболее удачно, усмехнулся и спросил. «Кстати, тебе самому-то сколько лет, если не секрет?» Мужчина явно не привык быть кому-то обязанным. Со мной разговаривал как с подчиненным, которому хотел показать свою благосклонность. 21. «Взрослый мальчик, а выглядишь?» «Знаю. Я не очень люблю говорить на эту тему». Пришлось слегка показать зубы. «Извини». Он поднял обе руки. «Пойдем разбудим нашу Соню». Задача оказалась не из легких, и все же два мужика с ней справились. Потом девица принимала душ, одевалась, причесывалась, удаляла старую и носила новую боевую раскраску. «Все, я почти человек. Теперь чашечку кофе и можно на свежий воздух». «Так, дочурка, тебе на сегодня боевая задача. Первое. Не появляться в местах, где ты обычно любишь проводить время. Второе. Знакомым не звонить. Я купил тебе новый телефон. Здесь есть лишь два номера, мой и этого паренька. Держите». Он бросил аппараты ей и мне. «Если потеряетесь в городе, созвонитесь. Третье. Сразу после кофе отправляйтесь по магазинам. Нашего освободителя нужно приодеть так, чтобы он не выделялся в толпе. Сама тоже смени прикид. Деньги у Кости. Сильно не увлекайся. 2 штук баксов вам должно хватить на все запросы и питание. Сюда больше не возвращайтесь. По поводу ночлега позвоню после полудня. И смотри мне, не сильно мучай парня в постели. Знаю я тебя. Ну, папа, капризным тоном протянула она, ты мне всю легенду испортил. Он даже, наверное, поверил, что у меня первый. Нашла, кому мозги пудрить, ядрёна вошь. Он нам жизнь спас. Так я же из лучших побуждений. Иначе он ни за что бы не осмелился. Не люблю, когда меня при мне же и обсуждают. За глаза хоть бейте, но... Господа, предлагаю приступить к реализации наших планов. Кажется, на повестке дня утренний кофе. Точно, улыбнулась соблазнительница. От вчерашнего страха на ее лице не осталось и следа. А под густым слоем макияжа отыскать что-либо вообще трудно. Неужели это у нее считается не выделяться? Вроде вчера столь живописной расцветки я ни у одной из девиц не заметил. Может, не туда смотрел? Да, еще, дочка. Уже на выходе задержался Мелехов. Костя слабо ориентируется в городской жизни. Поможешь ему освоиться? С превеликим удовольствием. Смотри без фанатизма. Слушаюсь. Она вытянулась по стойке смирно и приложила руку к виску. «Завтра я постараюсь зайти к вам приблизительно в это же время», — сказал он и покинул номер. «Без фанатизма-то как?» — решил я обогатить свои знания. «Понимаешь, папа, скорее всего, имел в виду те аспекты городской жизни, которые, по мнению большинства обывателей, являются аморальными. А конкретнее? Например, не напиваться до поросячьего визга, воздержаться от крутых наркотиков, не устраивать оргии, ну и тому подобное. Об этом ты тоже не знаешь?» «Представляю в общих чертах». «Ты вчера ничего себе не повредил?» – неожиданно спросил Анфиса. «Я имею в виду в парке». «Нет, а что?» «Могла бы осмотреть раны». «Лекарь, что ли?» «Нет, хобби у меня такое – лечить пострадавших». «Как нынешней ночью?» «Разве не понравилось?» «Этого я не говорил». «А то смотри, я ведь могу именно на этом аспекте городской жизни сосредоточить основное внимание. Боюсь, на остальные нам тогда времени не хватит». «Ты и боишься? Вчера вечером мне так не показалось». «Все-таки надо с собой что-то делать. Стоило ей расстегнуть пару пуговиц на блузке, и я себя уже не контролировал. В результате мы вышли из гостиницы на час позже. Кофе пили в попыхах, потом меняли валюту, бегали по магазинам. В общем, к обеду рядовой Костанг представлял собой довольно жалкое зрелище. Лучше 3 раза подряд преодолеть тропу выпускников Ларгонского разведучилища, чем в обществе неугомонной Анфисы бегать по магазинам в поисках подходящей одежды. Нет, первые брюки с рубахой мы купили почти сразу, в стеклянном магазинчике неподалеку от метро Пушкинская. Как она сказала, должен же я хоть немного походить на нормального городского жителя. Но потом начался настоящий ад. Мне пришлось перемерить еще около 100 брюк и рубашек, 10 пар обуви, почти столько же головных уборов. А еще были наручные часы, какие-то браслеты. Она пыталась затащить меня и в салон пирсинга. Хорошо, на пороге я успел расспросить, что это такое. Анфиса, пока мы гуляли, я видел 100 парней, и только у 3 заметил подобные непотребности на теле. Твой отец велел, без фанатизма. Вот давай без него и обойдемся. Я свою шкуру со скуки дырявить не позволю. Даже если потом ты будешь лично осматривать мои раны. Как скажешь. Хотела сделать из тебя современного парня. Ладно, оставайся ретроградом. Договорились, вздохнул я с облегчением. Так вот, у ретрограда из глубины организма давно зреет предложение. Не перекусить ли нам чего-нибудь, пока совсем коньки не отбросили? А ты быстро учишься. Уже говорить по-человечески начинаешь. Говорят, ученье лучше богатства. Вот и стараюсь разбогатеть, как могу. Никогда не представлял себя в роль учительницы. А что, это даже пикантно. И ты так похож на прилежного мальчика старших классов. Дай я тебя поцелую. Анфиса, прекрати. Народ же кругом. Настоящему городскому мачо глубоко начхать на мнение обывателей. Мачо? Ты этого не знаешь? Нет, тебе обязательно стоит сводить в ночной клуб. Сегодня же. Иначе твое образование будет неполным. После обеда девушка решила вздремнуть и направилась в гостиницу, о которой сообщил отец. Я туда даже заходить не стал. Нужно было получить подарки от Тарла. Прибыл на место своей высадки, включил приборчик. Он, помимо передачи сигналов, еще мог определять гостинцы из другого мира в радиусе 100 метров. Начал поиск. Не знаю, что случилось в нашей конторе, но обнаружить мне так ничего и не удалось. Убил час времени и ни с чем вернулся к отелю, где снова был взят в оборот безжалостной дамочкой. Учения под названием «Шопинг» возобновились с новой силой. Поздним вечером мы сгрузили покупки в номере. Роскошь апартаментов меня настолько поразила, что идти куда-то на ночь глядя абсолютно не хотелось. Но отговорить Анфису не стоило и пытаться. Упорство этой девицы можно было сравнить только с напором тяжелого танка «Зиран». Без мощного фугаса не остановишь. Сначала мы переодели меня в обновки, взяли такси, полчаса мчались по ночному Харькову, потом шли какими-то дворами. Когда нам навстречу попался босой паренек, одежда которого состояла из одних шорт, я непроизвольно напрягся. «Не обращай внимания», — успокоила Мелехова. «А чего он зигзагом ходит?» Так и хотелось добавить. «От снайпера спасается». «Под кайфом, потому что». «Да, многое мне еще нужно узнать про этот мир». Сделал себе очередную зарубку на память, дабы потом разузнать подробности. Тем временем мы спустились в полуподвальное помещение. «Фиса, привет! Кого я вижу? Ну, наконец-то!» Со всех сторон посыпались приветствия. Я хотел напомнить девице, что отец не рекомендовал появляться в знакомых местах, но тут загремела музыка, и услышать что-либо стало затруднительно. Сразу вспомнил о своем боевом шлеме. Сейчас он был бы весьма кстати. «Анфиса, нам нужно отсюда уходить!» Воспользовался первой же паузой в грохоте. «Да брось ты! Веселье еще не началось!» «Ты хочешь повторения вчерашней ночи? Какой же ты неугомонный! Ну, потерпи немного!» «Вообще-то, я о том, что случилось в парке. Слушай, не надо портить мне настроение. Расслабься и отдыхай. Вон, посмотри, какие тут девушки. Иди познакомься. Они хоть и одиночки, но тебе же нужно осваиваться в городской стихии, а с ними сложности не возникнет». «Ладно, формально она права. Надо попрактиковаться немного. Так с чего там по теории следует начинать?» «Скучаем, барышни? А чё? Есть тема. Как насчет по стаканчику? Угощаешь?» Вытащил из кармана 100-долларовую бумажку. Анфиса говорила, что на некоторых девиц зеленый цвет купюр оказывает почти магическое воздействие. «Тут за эти гроши можно что-нибудь заказать? А ты интересный парень». Брюнетка в красном платьице вырвалась из группы подруг и потащила меня к бару. «Они не пьют?» Я оглянулся и поймал такие взгляды, что засомневался в их дружеских отношениях с моей новой незнакомкой. «Я Костя». «Нинель», — представилась она, и обратилась к бармену. «Две Алисы в стране чудес». Она положила купюру на стойку, пообещав впоследствии заказать еще что-нибудь. Пока парень за стойкой жонглировал бутылками, решил разобрать новый термин. «Одиночка». Происхождение ясно. Соединение двух слов «одна» и «ночь» было сказано по отношению к девицам. Неужели девушка на одну ночь? То есть, если бы мы сегодня утром расстались с дочкой Мелехова, она... Любопытно, существует здесь двуночки, трехночки. Бармен, наконец, закончил подбрасывать бутылки, и Нинель, схватив оба фужера, гордо повела меня вглубь зала. Когда мы присели за столик, снова зазвучала музыка. Попытался в этом грохоте расслабиться, но вдруг боль в висках заявила об опасности. Вот и доигрались. Осторожно просканировал помещение и быстро обнаружил нетипичного мужичка. Он как-то сразу отвел взгляд, столкнувшись с моим. Попали. Надо срочно найти Анфису. Воспользовавшись одним из ее сегодняшних уроков, я вытащил телефон и сделал вид, что разговариваю. Потом встал, приблизился к брюнетке и прокричал ей на ушко. «Извини, котик, срочно нужно отчалить». Она не особо расстроилась. При наличии двух коктейлей в страну чудес можно было отправляться без попутчиков. Моя подопечная отыскалась в одном из коридоров. Точно неугомонная. Уже целовалась в засос с каким-то крепышом. «Анфиса!» «Ой!» Она вздрогнула и слегка оттолкнула парня. «Знакомьтесь, это Олег, мой двоюродный брат Костя. Сестричка, нам срочно нужно отсюда уходить. Ты опять за свое?» «Пришли приятели тех типов, которые вчера вечером спорили с твоим отцом». На ходу попытался зашифровать сообщение. Судя по испуганному выражению лица, она поняла. «Олежек, тут есть черный ход?» «Конечно, вон там тебя проводить. Не надо, мы сами». Выбравшись на свежий воздух, сразу наткнулся на ствол. Анфису тут же подхватили двое. «Попалась, дорогуша!» «А это что за дистрофик?» «Везет же мне на грубиянов. Не такой уж я и худой по здешним меркам. Да, не атлет, Ну уж точно не дистрофик. Мужики, отпустите ее. Знаете, кто ее отец? Очень хорошо знаем. А тебя, пацан, видим впервые. Мужик никак не хотел опускать оружие. Так ведь и выстрелить может. И дырка будет покрупнее, чем от пирсинга. Какой я тебе пацан? У меня давно документ есть. Вот. Я вытащил заветную корочку. Ну и что? Криво улыбнулся он. Лорда знаешь? Сказал я уже совсем другим тоном. Ну? Тогда посмотри, что там написано, если грамотный. И делай соответствующие выводы. Как там говорил наш сержант? Действуй нагло, будто ты среди своих. Кличка убитого бандита сыграла свою роль. Владелец ствола раскрыл паспорт и получил в лицо струю какой-то гадости. Мужику сразу стало не до стрельбы, а у меня появилась возможность заняться его подельниками. Нелегкая эта работа – осваиваться в новом мире. Днем приходится вживаться в роль нормального городского жителя, а по ночам переквалифицироваться в бандита. А ведь я едва не убедил себя, что попал в рай. «Ты как?» – помог Анфисе подняться. «Эти сволочи мне ноготь сломали!» – она со злостью ударила ближайшее тело. «Ой, а еще босоножки испортили, гады!» При ударе она повредила каблук. «Пойдем скорее отсюда, а то как бы они тебе и пятку не вывихнули, и кулак не поцарапали!» «Костя, а ты папе не расскажешь, что я тебя в этот клуб приводила?» – прошептала она на ушко уже в такси. «Обязательно расскажу. Ты что, не понимаешь?» «Ябеда!» – Анфиса показала язык и отвернулась. «Да, если мы так же весело будем добираться до Москвы, надо что-то делать».